решил оставить Миран и побывать еще в Эрисхофене. Применение воды, ежедневно два раза верхнее обливание и хождение по воде, вскоре облегчили мое состояние. Боли уменьшились, голос окреп, стал по-прежнему звучным, и я даже мог принять участие в богослужении. Но голос был все-таки хриплый, и кроме того, я чувствовал в горле еще легкую боль, которая скоро, впрочем, прекратилась. С каждой недели я чувствовал облегчение. Через 3 недели голос мой был так же силен, как и прежде. Я мог снова взяться за свое дело. Болезни мочевых органов. Однажды позвали меня к одному 70-летнему плотнику, чтобы приготовить его к смерти. Мне сказали при этом, что он испытывает ужасное мучение, потому что не может мочиться. Я сейчас же отправился к больному. Как священник я ничего не мог сделать, потому что больной бегал по комнате и кричал от боли. С ним вместе плакала и кричала его жена, растерявшаяся окончательно. Я приказал ей поскорее вскипятить воду, приготовить ночной горшок и бросить в него пригоршню полевого хвоща. Нужно заметить, что врач жил на расстоянии 2 часов езды, так что он едва ли застал бы уже больного в живых. Вода вскипела, и жена больного влила ее в горшок на полевой хвощ. Больной сел на него, и пар охватил все больные места. Он должен был так сидеть 20-30 минут, а потом лечь в постель. Через час я обещал прийти снова, чтобы приготовить его к смерти. Но когда я пришел, больной спокойно лежал в постели и сильно потел. На следующий день он принял еще одну такую паровую ванну, длившуюся 20 минут. На третий день он отдохнул, а на четвертый пошел, как ни в чем не бывало, на свою работу. Этот человек простудился и получил вышеуказанную болезнь. Просто невероятным кажется, что такая простая травка, вовремя и быстро примененная, может оказать помощь при самых тяжелых страданиях. Один крестьянин заболел тем же самым. С большими усилиями при сильнейших страданиях врач выпустил ему мочу катетером. Катетер при этом сломался, и к прежним страданиям присоединились новые, еще более ужасные. Это была настоящая пытка, пока вынули оставшийся в теле кусок. Но после этого образовалось сильнейшее воспаление, так что больше не могло быть и речи о катетере. Врач попытался проникнуть в мочевой пузырь инструментом, но попытка 2 раза не удалась, и врач объявил, что смерть неизбежна. Позвали священника. Случайно он знал средство, которым я вылечил в первом случае. Быстро он применил его, и результаты были те же. Мочевой пузырь опорожнился, воспаление прекратилось, и больной совершенно выздоровел. Ежедневно он принимал 2 такие паровые ванны. Кроме того, можно еще порекомендовать пить настой полевого хвоща, ежедневно по 1 чашке. Одна женщина лежала в продолжении 19 недель в постели. И все это время лечилась у врачей, решивших, что у нее рак мочевого пузыря. Боли были иногда так сильны, что крики ее слышны были соседям. На выздоровление уже больше не надеялись. Я посоветовал этой бедной женщине отварить полевой хвощ, смочить в отваре платок, положить в немного выжатый платок отваренный полевой хвощ, сложить его и приложить таким образом спереди к больному месту. После первого же компресса больная почувствовала облегчение. Она делала это в продолжении 5 дней, 3-4 раза ежедневно, каждый раз по 2 часа. Кроме того, она принимала внутрь 3 раза в день настой полевого хвоща. На 5-й день вышел у нее при невыразимых мучениях соляной камень. По внешнему виду камня ясно было видно, что частью он растворился. Больная окончательно выздоровела. Один 64-летний старик, довольно крепкий и здоровый, не мог мочиться. Врач применил сейчас же катетер. Ежедневно приходилось после этого приглашать врача. Через 4 дня у больного во всем теле появился сильный лихорадочный жар. И что тяжелее всего, ему запретили пить что бы то ни было. Врач потерял почти всякую надежду на выздоровление. Обратились за советом ко мне.